Смуглый лоб сирийца был покрыт крупными каплями пота, хотя было ветрено и не жарко. — Выводи, — распорядился Октавий. — Может быть, отложить? — проговорил сириец дрожащим голосом. — Смотри, сколько людей, вся Апамея. Обернувшись, Октавий еще раз оглядел молчаливую толпу. — В Лаодикее зевак было больше, — успокаивал он себя. Они мирно наблюдали и молча разошлись. — Выполняй положенное, — отчеканил посол. Воины вывели из загона серую громадину. Слон шел миролюбиво, размахивая хоботом. Ему ничего не стоило броситься на кучку людей, но, кажется, и он, как Октавий, не ощущал смертельной опасности и спокойно дал привязать себя к четырем косо врытым в землю столбам. Так много раз люди уже испытывали его послушание. В толпе между тем нарастало волнение, из гула голосов выделялись возгласы «Сур! Сур!». Даже не знавший арамейского Октавий смутно почувствовал значение этого слова, звучавшего как призыв все настойчивее и настойчивее. Во втором веке до нашей эры коренное население Сирии, Палестины и других частей Передней Азии говорило на арамейском языке. Государственным языком Сирии был греческий. — Слона зовут Суром? — спросил он. — Суром или сирийцем? — глухо проговорил начальник стражи. Октавий вспомнил, что то же имя носил последний слон Ганнибала, на которого он перебрался, когда пал конь. — Значит, — подумал Октавий, — тот слон был тоже из Сирии. — Приступай, — приказал Октавий. К слону приставили лесенку. Один из воинов обнажил меч, но не успел он влезть на первую ступеньку, как кто-то со стены прыгнул Октавию на спину, опрокинул его и стал душить. Это послужило сигналом. Толпа ринулась вниз, и будь здесь 1000 воинов, а не 15, ее не смогли бы остановить. Пока одни плясали на теле Октавия, другие развязывали слона и выводили его за ворот. Это зрелище запечатлелось в памяти апамейцев на долгие годы. Сур-младший поднимался вверх по улочке в окружении ликующей толпы, и все, кто встречался на пути, падали на колени и, обливаясь слезами, восхваляли богов, сохранивших жизнь любимцу и гордости Сирии. Приученный пробиваться сквозь тучи стрел и дротиков, слон был напуган дождем цветов, сыпавшихся на него сверху. Возбужденный он поднял хобот и протрубил громко и призывно. Альба Фуцинская. Это был первый город Италии, который Полибий посетил в самом начале своего путешествия. Холм, опоясанный кирпичной стеной, улицы, заросшие травой, бродячие собаки, запах запустения и одиночества. Дом изгнанника показал за ас босоногий мальчишка. Со скрипом открылась дверь, и вот уже Полибий в объятиях друга. «Я ждал письма, но мог ли я думать, что увижу тебя живого?» — проговорил Телекл и закашлялся. С первого взгляда Полибию стало ясно, что Телекл тяжело болен. Померкли глаза. На щеках лихорадочный румянец. — Все произошло так неожиданно, — сказал Полибий, опуская взгляд. — Мне разрешили передвигаться в пределах Италии, и я первым делом к тебе. Видишь ли, некоторым влиятельным сенаторам вздумалось поручить мне написание истории. «Я боюсь...» «Не сомневайся», — перебил Телекл, — «ведь ты прирожденный стратег». «Но не историк», — возразил Полибий. «Это одно и то же», — продолжал Телекл, Историю должен писать тот, кто в состоянии сам оценить планы воюющих сторон и обстановку.